Глава 11. Разведка. Хрупкая надежда на то, что Азриэл пропустит слова лекаря мимо ушей, не оправдалась. Уже на следующее утро он прислал слугу с запиской, в которой говорилось, что сегодня мы вместе ужинаем в моих покоях. Понятно, что за этим последует. «Все пропало!» — Морт метался по спальне и заламывал руки. «Не будь на нем штаны, я бы решила, что он девица!» Впрочем, истерика не помешала ему уничтожить половину моего завтрака. «Хорошо, я распорядилась, чтобы еду приносили в двойном размере». «Он же поймет, что ты не невинна!» — причитал Морт. «Это будет скандал! Нас всех сожрет дракон!» «Дался тебе этот дракон!» — вздохнула я. «Ты просто его не видела! Он огромный, черный! У него вот такие клыки!» Морт продемонстрировал свою руку по локоть, что очень походило на неприличный жест. «И он вечно голодный!» «Звучит неприятно», — согласилась я, «поэтому давай подумаем, как избежать встречи с драконом. Я могу сказать Азриэлу, что у меня болит голова», — вспомнила я отмазку всех жен. «И как долго она будет у тебя болеть?» 7-8 восходов», — назвала я примерную дату возвращения некроманта. «Азриэл не поверит. Лекарь только что сказал, что физически ты абсолютно здорова». «Да что он понимает?» — всплеснула я руками. Мы спорили еще долго. Сильф предусмотрительно в нашу перебранку не встревал, висел себе под потолком едва заметным пятном. «Надо подделать кровь на простыне», — в конце концов сознанием дела заявил Морт. Говоря, он отчаянно краснел. Похоже, парень не так продвинут в вопросах полового воспитания, как хочет показать. «Каким образом?» — уточнила я. «Можно порезать руку. Но есть вероятность, что Азриэл заметит рану и все поймет», — размышлял Морт вслух. «Заранее испачкать простынь тоже не вариант. Опять же муж увидит. Стоп! Я же все-таки маг!» «Ты некромант», — поправила я. «Я могу попробовать вернуть тебе невинность магическим путем. Воскресить ее, так сказать». «Нет», — возвизгнула я и на всякий случай спряталась за столбиком кровати. «Никакой магии, я категорически против. Пусть меня лучше дракон сожрет». «Знаю я, как он воскрешает. Снова перепутает что-нибудь и вообще там все намертво зацементирует. Как мне потом с этим жить?» «Ты права», — со вздохом признал Морт. «Это слишком рискованно. Значит, тебе надо взять с собой в кровать что-то кровяное. Печень ящера, в ней полно крови. В нужный момент ты сожмешь ее в ладони, и кровь прольется на простыню». Я аж заслушалась. Надо же, как все у него складно. А вот я, представив сам процесс, едва не поперхнулась. Азриэл на мне, у меня в ладони чья-то там печень. Он входит, я сжимаю. Прям не знаю, смеяться или плакать. «Не переживай», — заявил Морт. «Я достану печень. Уже сегодня вечером она будет у тебя». Не успела я возразить, как парень выскочил за дверь, понесся, видимо, добывать печень. Дурдом какой-то. «Так и будешь отсиживаться в покоях, ждать, когда муженек нагрянет с визитом?» — ехидно спросили откуда-то с потолка. Я запрокинула голову. Сиф, совсем о нем забыла за этой брачной ночью. «У тебя есть предложение?» — поинтересовалась я. «Я особо замка не видел, как и ты. Прогуляемся?» Духу воздуха тесно в покоях, но я и была не прочь ближе познакомиться с новым местом обитания. В конце концов, мне здесь выживать минимум неделю, если я правильно поняла здешнее время исчисления. Вдвоем с Сильфом мы вышли в коридор. Никто не пытался нас задержать, охраны не было. Это странно, учитывая, что Анастейшу уже однажды убили. Разве что Азриэл считал свой дом 100% безопасным. Но жизнь меня научила, что ничего не бывает на 100%. Я вот тоже думала, что у нас с Игорем 100% любовь, а оказалось, мы едва дотягивали до 50%, да и те быстро сдулись. Не встретив препятствий, я смело отправилась, куда глаза глядят. Замок был большим и таким же многоярусным, как весь город. Приходы, лестницы, сложные развязки, похожие на наши магистрали. Мы то поднимались, то опускались. Проблема в том, что у меня топографический кретинизм в острой форме. Про таких, как я, говорят, вышло выбросить мусор, через месяц нашли на кубе. Сама я бы точно заблудилась, но Сильф прекрасно запоминал дорогу. Все же полезная штука этот дух. За время прогулки нам встретилась всего одна служанка. Она вежливо поклонилась и пошла дальше по своим делам. Ничего примечательного, даже скучно. В итоге прогулка меня разочаровала. Серые стены, пустые коридоры, интерес вызывали только окна. Через слюду отлично все просматривалось. Если в моем мире замки окружают парки, то здесь его окружало небо. Куда ни посмотри, повсюду синева с белыми вкраплениями облаков. По крайней мере, так было поначалу. Но облаков стало больше по сравнению с прошлым днем, а еще они сменили цвет с белого на темно-серый. Так и до грозы недалеко. «Непогода — довольно редкое явление в Алории», — заметил Сив, пока мы смотрели в очередное окно. В ответ я пожала плечами. Если он на что-то намекал, то я не поняла. Куда больше меня интересовали другие вопросы. «Сив, скажи, у Анастейши был опекун?» «Разумеется, ее дядя». А наследство от родителей? Я все пыталась понять, чем особенным могла владеть моя предшественница. «Ничего такого, только небольшая усадьба и скромный доход от нее», — ответил Сив. «Если думаешь, что ее убили из корысти, то ты ошибаешься. Родители Анастейши действительно были богаты, но все средства семьи после их смерти прибрал к рукам ее дядя. Он ограбил ее задолго до свадьбы, да так лихо, что ничего уже не вернуть. Брак со Зриэлем для Анны — чистая удача, шанс снова жить безбедно». Я вздохнула, опять тупик, так себе из меня сыщик. Очередная дверь привела нас на улицу. Только ощутив на коже солнечные лучи, я осознала, что не выходила почти двое суток. Этак скоро превращусь в затворницу. Сиф резвился вместе с вольными духами, а я бродила по площади. Той самой с главными воротами. Погуляв немного, я пошла к ним, просто так. Но на подходе меня остановил охранник в латах. «Нам приказано не упускать вас, мистер Анастейша», — сказал он. «Кем?» — опешила я. «Опаньки, а вот и неприятная новость, я здесь заперта». «Хозяином, кем же еще?» — ответил охранник. «Если хотите выйти за пределы замка, вам надо получить у него разрешение». «Да что вы говорите?» — пробормотала я. Спорить с охранником не имело смысла. Он человек подневольный. Бросаться на ворота с криком «Выпустите, гады!» я тоже не собиралась. Мне пока никуда не надо, но вот потом... Потом придется как-то выбираться из замка тайком. Вряд ли Азриэл даст разрешение на встречу с некромантом. Да и как попросить? «Дорогой, отпусти к некроманту, он вернет меня в мой мир. И, кстати, я не твоя жена, а ее двойник». «Не вариант». «Сив», — позвала я духа, — «мы возвращаемся». Мы вошли в замок через другую дверь и направились к моим покоям иным путем. По заверениям духа кратчайшим. Прошли мы совсем немного, когда вдруг раздался знакомый голос. «Азриэл! Каким-то образом в огромном замке я наткнулась именно на него». Кажется, Азриэл был не один, говорил с мужчиной, голос которого я слышала впервые. Набрести на кабинет мужа и не подслушать — это не про меня. Любопытство взяло верх, и я спряталась за углом. Благо, приоткрытая дверь в кабинет была рядом, и я все отлично слышала. Кажется, незнакомец пришел недавно, разговор только начался. «Ты что здесь делаешь?» — резко спросил Азриэл. «Разве я не велел тебе ждать в таверне?» «Велел, но срок вышел, а вы не явились». «Что с того? Подождал бы еще. Что за нетерпение?» «Я хочу получить обещанное вознаграждение». «За свою ошибку?» Судя по интонации, Азриэл был чертовски зол. «Ни монеты не дам и не надейся». «Смрадное дыхание дракона», — выругался его оппонент. «Вы еще об этом пожалеете, мессир?» «Не смей мне угрожать. Не забывай, с кем говоришь. Черный тебя сожрет и не подавится». «Привыкли прятаться за драконами. А без них вы кто? Пустое место». Судя по звуку, мужчина плюнул. «Надеюсь, на пол они возрели». Последовавший за этим топот приближался к двери. Гость торопился уйти, и я поспешила скрыться, пока меня не застукали. Особо мест для укрытия не было, разве что толстая штора. За ней я и притаилась. Ударила о косяк, резко открываясь дверь. Мимо, всколыхнув штору, не прошел, а пронесся мужчина. Я его не видела из-за плотной ткани. Слышала лишь недовольное сопение, и как он ругался себе под нос, призывая всевозможные кары на голову Азриэля. Я застыла, не дыша. Сильф сидел на моем плече, я была уверена, что мы отлично спрятались, как вдруг услышала. «Выходи, он ушел!» Азриэл явно обращался ко мне. «Как он меня вычислил? И что теперь будет?» Я осторожно выглянула из-за шторы и посмотрела на мужа, оценивая степень его гнева. Но, кажется, он был настроен спокойно. «Носки твоих туфель», — указал он, — «видны из-под шторы». Я опустила взгляд. «Да уж, играем мы в прятки, я бы проиграла». «Кто это был?» — спросила, выбираясь из укрытия. «Раз уж меня вычислили, попробую выяснить что-нибудь полезное». «Наемник», — Он выполнял для меня одну работу. Искал беглого дракона, но не справился, и я отказался платить. Объяснение выглядело вполне логичным, а главное, Азриэл говорил спокойно, без запинки. «Ты хотела что-то со мной обсудить?» — спросил Азриэл. Он решил, что я нарочно пришла к нему, а не случайно набрела на кабинет, и, кажется, посчитал это добрым знаком возвращения памяти. Наверное, настоящая Анастейша была в курсе расположения комнат в замке. «Я просто гуляла», — пожала плечами, «и в процессе неожиданно выяснила, что мне нельзя покидать замок. Я здесь узница?» «Конечно нет. Это ради твоей же безопасности. Ты вольна выходить из замка. Но скажи мне об этом заранее, я позабочусь, чтобы тебе приготовили карету с охраной». Как ловко он все перевернул. Не заложница, а любимая жена, о которой заботятся. Откуда же это ощущение сжимающихся вокруг стен? Словно почуяв мои сомнения, Азриэл приблизился. Одним широким шагом он преодолел разделяющее нас расстояние. Наши лица оказались напротив друг друга, глаза встретились, его и мои губы приоткрылись, мы оба одновременно выдохнули, и наше дыхание смешалось. «Не передать, с какой надеждой и нетерпением я жду, когда к тебе вернется память, Анна», — произнес он, пристально вглядываясь в мое лицо. «Если я тороплюсь, то лишь потому, что жажду вернуть ту, что мне дорога. Разве можно меня за это винить?» «Нет», — прошептала я, так как горло внезапно перехватил спазм. Вот сейчас я безоговорочно верила, что мессир Азриэл, патриарх Алории, великий укротитель драконов, любил свою жену. Когда он смотрел вот так, пристально, жадно, я ощущала всю силу его пыла, направленного на меня. Мне даже стало стыдно, что я сомневалась в его чувствах. Может, он просто умело скрывает их на людях? Не всем нравится демонстрировать свои привязанности на публику. Я словно попала под влияние гипнотизера, застыла на одном месте, смотрела в одну точку, в глаза Азриэля, утопая в их зелени. Не знаю, сколько бы это продлилось, не разорви он сам контакт. Азриэл сделал шаг назад, и я очнулась. Заморгала часто, совсем как Морт, когда удивлен. Что это такое было? Надеюсь, не ментальное воздействие? Если муж владеет чем-то подобным, то мне не поздоровится. «Возвращайся к себе, Анна», — мягко сказал Азриэл. Но не было никаких сомнений, это приказ. «Увидимся за ужином». Я повернулась к нему спиной и зашагала в направлении своих покоев. Такой послушной я не была даже в детстве, после того, как мама ставила меня в угол. Неужели все-таки магия? Плохо дело, если так.